Вот и все о романтическом 19 веке, а впереди еще более жесткий, насыщенный роковыми событиями 20 век, который, к сожалению, не уменьшил, а значительно расширил список безвременно ушедших поэтов наших современников. И уже только это лишний раз доказывает то, что отношение общества к божественным проводникам любви, вдохновенным певцам красоты и бескорыстно обнажающим свое сердце просветителям нисколько не изменилось.